Часть пятая. Создание своего будущего. Тот, кто владеет собой, владеет всем. Сэр Вальтер Скотт. Глава первая. Обретение силы. Для того, чтобы создать будущее, которого мы хотим, мы должны быть в состоянии контролировать свою жизнь. Многие люди не ощущают свои силы. Они привыкли, что кто-то другой занимается организацией, дает указания, отвечает за происходящие события. Такие люди часто выбирают партнеров с сильным характером, от которых они зависят. Отношения часто построены на власти и контроле, и это не всегда явно. Например, человек с сильным характером, обычно мужчина, может предпочитать, чтобы его партнер не обладал силой, потому что тогда он может контролировать, проявлять свою власть в отношениях. Такие люди всегда правы, а другие всегда ошибаются. Власть и контроль. Мы встречаемся с вопросами власти повсюду и каждый день. Начиная от продавца, который игнорирует вас. «Я знаю, что ты там, но тебе придется подождать». До ребенка, постоянно выпрашивающего конфету в супермаркете. Когда мы говорим о власти, мы думаем о той власти, которой может обладать политик или армейский офицер или управляющий корпорацией. Они ответственны за других, обладают возможностью контролировать и обычно являются частью цепочки власти. Чем дальше вы находитесь в этой цепочке, тем больше у вас власти, тем больше у вас влияния. А люди смотрят на вас и ждут, что вы будете принимать решения и поведете их за собой. На людей, занимающих самые высокие позиции, смотрят снизу вверх. Они получают высокие оклады и окружены помощниками и другими, кто готов непрерывно угождать им. Стремление к власти разлито везде, от мира надменных политиков до церковного совета, от отвечающего на телефонные звонки бюрократа, который, как кажется, наслаждается, отказываясь помочь, до секретаря, который не пускает посетителей к своему начальнику. Борьба за власть идет везде, потому что, получив контроль над другими, настояв на своем, мы ощущаем себя обладающими властью. Это игра победителей и проигравших, и победители могут обладать властью, только если есть проигравшие. Это дуализм богатых и неимущих, правителей и управляемых, удовлетворение собой «у меня есть власть» и неудовлетворение собой «я беспомощен». Так было всегда, потому что нам, людям, нужен порядок в жизни, и иерархия дарит ощущение порядка. Она образует также ступени успеха для людей, и мы можем представить себе, как в будущем мы поднимаемся по этим ступеням, получаем больше ответственности и власти, получаем больше денег. Чаще всего справедлива закономерность: чем больше власти, тем больше денег. Все это хорошо, если люди, обладающие властью, обладают внутренней гармонией. И очень печально, когда это не так. Проведенные исследования показали, что основной мотивацией многих мировых лидеров является стремление к власти. В самых худших случаях они удерживают власть при помощи взяток, коррупции, убийств и репрессий, направленных на всех, кто отваживается противостоять им. И немало режимов в современном мире попадают именно в эту категорию. И весьма постыдно то, что многие западные правительства предпочитают закрывать на это глаза из-за природных ресурсов, которые контролируются такими режимами, из соображений силового равновесия, торговой выгоды и так далее. Как сказал первый барон Актон в 1881 году, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. К несчастью для барона, эта фраза стала более известной, чем он сам. Контролируя других, мы прячем собственную уязвимость. Людям необходима власть, чтобы контролировать. Контроль над другими означает, что они могут избежать собственной боязни бессилия, ненависти к себе, чувства бессилия, которые они переживали в детстве. Все мы в детстве испытываем бессилие при жестоком обращении. И жестокость не всегда бывает физической, она может быть психологической и эмоциональной. Эмоциональное пренебрежение не менее болезненно, чем физический удар. Шрамы, оставляемые им, не менее глубоки. Помните изображение маленьких китаянок в сиротских приютах, которых поместили туда потому, что им случилось родиться девочками, а не мальчиками? Их никогда не обнимали, и в их пустых, ничего не выражающих глазах видно все. И несмотря на весь ужас такой ситуации, она считалась приемлемой всего несколько лет назад. Другая причина состоит в том, что на определенном уровне мы все знаем, что почти не можем контролировать свою жизнь. Мы все весьма уязвимы, и когда гигантская волна уносит жизни 200 тысяч людей в Юго-Восточной Азии, или близкий друг заболевает раком, мы вспоминаем, как тонка нить нашей жизни. Это пугающее напоминание о нашей собственной смертности. Потребность контролировать уходит очень глубоко, и мы видим это в каждой сфере нашей жизни. Многих из нас друзья и коллеги называют одержимыми контролем, поскольку мы настаиваем на том, чтобы делать все самостоятельно и именно так, как хочется нам. Мы чувствуем себя в безопасности, когда контроль в наших руках. Наша природная уязвимость уходит на второй план, когда мы контролируем свою собаку, своих соседей, коллег на совещании, водителей, которых критикуем за что-то, что завтра, вероятно, сделаем сами. Мы манипулируем и иногда обманываем, чтобы получить желаемое. Так на работе или в личных отношениях поступают все. Недавно я слушал радиопередачу, разговор в которой шел о людях, читающих сообщения своих партнеров без разрешения. Поступил звонок от девушки, которой никак не могло быть больше 20 лет. Она рассказала, что читает все сообщения своего молодого человека, оправдав это тем, что она не имеет ничего против того, чтобы он читал ее сообщения, чего он никогда не делал. Это классическое контролирующее поведение. И эта девушка потеряла контакт с собственным чувством уязвимости, но продолжает реагировать на него. Ее автоматические реакции выдают ее тайные чувства. Такая власть, которую можно назвать внешней властью, находится на самом нижнем уровне из трех. Два других уровня — это личная власть и духовная власть. И чем больше человек соприкасается с ними, тем лучше он справляется с внешней властью. Такие люди обычно занимают ответственные позиции. Развитие личной силы. Саморазвитие, развитие собственной личной силы — это ключ к построению здоровых отношений с внешней властью. Оно требует постоянной практики. Мы должны постоянно смотреть в зеркало и быть честными с собой, отслеживать, когда нас цепляет что-то, стараться с уважением относиться к другим людям, слушать, со смирением признавать, что мы не всегда правы. Некоторые же люди думают, что они всегда не правы. Они руководствуются мнениями других людей и позволяют им вытирать об себя ноги. Их используют, а затем, когда никакой пользы они уже больше не могут принести, от них избавляются. Они чувствуют себя жертвами, а жертвы всегда найдут причины, оправдывающие их положение, говоря, например, о том, что они недостаточно хороши, или привлекательны, или разумны, или обвиняя других в своей ситуации, либо в настоящем, их партнеры, начальники, дети, либо в прошлом, в первую очередь родители. Единственный способ обрести личную силу — взять ответственность за свои собственные чувства и ситуацию в жизни. Никто, кроме нас самих, не решит наших проблем. Жестокое обращение в детстве действительно может наградить вас проблемами, с которыми вы будете разбираться до конца своих дней, но вы не можете повернуть время вспять и изменить случившееся. Вы можете рвать и метать, выражать гнев и ярость, но только вы сами можете подняться, стряхнуть пыль с колен и начать все сначала. Такова истина. Вы можете обвинять всех, кого захотите. Но, к сожалению, только вам дано отпустить прошедшее и двинуться дальше. Энергия следует за мыслью. И если вы продолжаете отдавать своим обидчикам энергию, обвиняя и критикуя их за то, что они сделали с вами, то застреваете в позиции жертвы. Обвинения еще никогда никому не помогали. Многие могут сказать: «В том, что я таков или такова, нет моей вины. Посмотрите, что случилось со мной». И будут правы. Женщины, избиваемые своими партнерами, рабочие, трудящиеся в нечеловеческих условиях и едва сводящие концы с концами, люди, заглушающие тяжелые чувства алкоголем, все мы в каком-то смысле жертвы. Но это не означает, что мы должны такими и оставаться. Мы можем принять решение двинуться дальше. Мы можем искать помощи, делать все возможное. Это всегда долго и не всегда легко. Много лет назад у меня была привлекательная, творческая, очаровательная клиентка. В ней все было прекрасно, кроме одного. На каждой встрече она жаловалась на своего партнера. Несколько лет назад он был физически жесток с ней, и теперь она постоянно боялась за свою жизнь. Он постоянно критиковал ее и обвинял в том, что она недостаточно заботится об их доме, детях и так далее. Она бесконечно говорила о том, что она могла бы сделать в жизни, о своих мечтах, которые она никогда не пыталась реализовать. На это были объективные причины. Деньги — очень распространенное оправдание. Дети, несмотря на то, что они тоже не чувствовали себя в безопасности. Страх, что жестокость повторится и так далее. Как терапевт в то время я мог лишь оказать ей поддержку в надежде на то, что, увидев свет, она скинет свои оковы. Этот урок пошел мне впрок. Благодаря ему я понял, что некоторые люди на определенном уровне не могут или по какой-то причине не хотят обрести силу, отказаться от позиции жертвы. Они получают что-то, оставаясь жертвой, и выбирают эту позицию, возможно, потому что она стала частью их личности. А отказ от части собственной личности всегда проходит болезненно. Вы можете протянуть руку помощи, но жертва должна хотеть принять ее. Принятие собственной силы — это большой шаг в жизни. Заявление о том, кто вы и с чем вы больше мириться не будете. Принятие ответственности. Обрести внутреннюю силу можно, только приняв ответственность за себя на всех уровнях, разграничив приемлемое и неприемлемое поведение и перестав мириться с тем поведением, которое для вас неприемлемо. Например, со злыми шутками в ваш адрес, нежеланием вас слушать, присвоением ваших заслуг. Все это незначительно по сравнению с унижением, угрозами и жестокостью. Но ваша задача — выбирать те пункты вашего меню для ума, которые не являются старыми автоматическими реакциями. Я хочу отметить, что сам небольшой эксперт в этой области. Я очень долго старался не совершать действий, вредных для меня. Когда-то я боялся, что просто разрушу себя, чтобы покинуть жизнь, которая временами казалась слишком сложной. Мне помогло и помогает до сих пор знание и понимание того, что все это является частью процесса движения к цели, за которой стоит нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Чем полнее мы соприкасаемся с нашим высшим «я», тем более ответственные и позитивные решения мы принимаем. Звучит крайне скучно — принимать ответственные решения, не так ли? Почему мы не можем быть безответственными и сумасбродными, не думать о будущем? Что ж, мы можем, но мы должны сознательно принять такое решение и не жить так постоянно. Ответственные решения, которые мы принимаем в жизни, помогают нам получить ту жизнь, которую мы заслуживаем. И в какой-то момент нам придется рисковать. Мы не можем всегда находиться в безопасности. Мы рискуем, покидая зону комфорта и отправляясь в пугающее неизвестное, где нас ждет награда. Мы должны начать принимать ответственность за себя и свою жизнь. Что же в действительности означает принять ответственность? Ответственность подразумевает несколько уровней. Первый. Ваше здоровье. Вы можете быть душой, но в этой жизни вы находитесь в человеческом теле. И так же, как вы ухаживаете за своей одеждой, вы должны заботиться о своем теле, своем уме, своих эмоциях и, конечно, духе. Очень много внимания уделяется поддержанию тела и внешней красоты. и гораздо меньше остальным трем составляющим. Воспитание своего ума, эмоций и развитие духовности важны для реализации вашей способности получить жизнь, которую вы желаете и которую заслуживаете. Ваши действия и поведение. Очень легко обвинять других в нашем положении. «Он заставил меня сделать это» — очень распространенная отговорка. Никто не заставляет вас, если только вы не находитесь в ситуации принуждения под угрозой насилия. Если кто-то обидел вас, возникает искушение отплатить тем же. Всем знакома замечательная фраза «Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным». Некоторые из нас хранят обиды на протяжении долгого-долгого времени. Подобные раны делают нас немного мучениками, и, как и полагается мученикам, мы страдаем. Откажитесь от мести и уйдите, или же спросите напрямую, почему с вами так поступают. Каждый случай уникален, но выбирая свою реакцию сознательно, вы утверждаете свою силу. Это может быть крайне сложно в офисе или в семейном кругу, где не принято позволять людям выражать свои чувства, где честность не одобряется. Третий. Ваша ответственность в конфликтах и разногласиях. Конфликт — это часть жизни. Он может быть очень здоровым и творческим. В нем звучат различные точки зрения. Но иногда происходит вспышка, и вам остаются огорчения и недоумения из-за поведения другого человека или вашего собственного, и в таких случаях вы, вероятнее всего, внесли свой вклад в развитие событий. Вспомните о технике зеркала. Что произошло? Какова была ваша роль? Не показывает ли вам противоположная сторона вас самих? Люди очень легко разделяют своих собратьев на правых и неправых. Именно так начинаются войны. Поэтому, если вы занимаете какую-либо сторону, подумайте, не проявляете ли вы закоснелость, считаете ли вы какие-либо иные точки зрения, кроме вашей, правомерными? Не застряли ли вы в эмоциях прошлого? Четвертый. Другие люди. У большинства из нас есть своя зона ответственности. Огромная ответственность лежит на родителях. Они выполняют самую сложную работу на свете. Особенно если вы вспомните, что наши дети усваивают представления о мире и поведении в нем от нас. Эффективнее всего управлять людьми можно, помогая им принять ответственность за себя. С одной стороны, есть люди, которые делают все сами, потому что чувствуют, что работа, какой бы она ни была, должна быть выполнена на отлично. Проблема в данном случае заключается в том, что сам человек такого склада утомляется, а люди вокруг начинают лениться и работать спустя рукава. С другой стороны, есть люди, которые вообще не принимают на себя ответственности и обвиняют других, когда что-то идет не так. Достаточно посмотреть на политиков, чтобы увидеть, как все обвиняют в неудачах друг друга. Но успехи, конечно, приписывают себе. Такое поведение становится очень распространенным в современном обществе, чему способствуют бесконечные судебные разбирательства и государство, принимающее на себя роль няньки. Чем больше собственных сил мы обретаем, тем с большей мудростью, состраданием и решимостью мы проявляем внешнюю силу. Мы создаем лучшие отношения, наполненные доверием и независим от своих позиций. Одним из важных условий создания жизни, которую вы хотите, является принятие на себя ответственности за нее. Никто за вас не сможет ее создать. И даже если бы и смог, она была бы пустой, потому что все мы чувствуем, что должны зарабатывать то, что подарит нам удовлетворение, к которому мы стремимся. Ребенком я работал по субботам в овощных лавках. Они назывались «Брат Бекон» — странное название для овощной лавки. И деньги, которые я зарабатывал, многое для меня значили. Ведь я сделал что-то, чтобы получить их, и был горд тем, что могу разговаривать со взрослыми наравне. Некоторым людям сложно принять на себя ответственность. Они хотят, чтобы кто-то другой сделал это за них, чтобы им не пришлось принимать никаких решений и, следовательно, не иметь возможности ошибиться. Это нормально, если они действительно хотят именно этого. Но, скорее всего, они чувствуют себя беспомощными, потому что так мало контролируют свою жизнь. Это также означает, что свое счастье они отдают в руки других, что может оказаться очень рискованным. Некоторые люди прекрасно себя чувствуют, принимая на себя ответственность за других. Они в ответе, они лидеры, руководители, те, за кем следуют другие. Иногда они делают это, чтобы избежать ответственности за себя, особенно за свои тайные чувства. И, находясь у руля, они ощущают, что обладают контролем. Я долгое время находился в этой категории людей и прекрасно справлялся с собственным недоверием к власти, сам был боссом, а также с подавлением собственных чувств беспомощности и бесполезности. Обретение силы и принятие ответственности идут рука об руку. У вас не может быть одного без другого, и принятие ответственности должно быть основой решений, которые мы принимаем в жизни.